Мои любезные сумасшедшие, республика сняла оковы не только с узников Бастилии, но и с умалишенных знаменитого Бисетра. До падения королевского режима во Франции, впрочем, как и в других странах, психические больные считались опасными для общества наравне с бандитами и сажались на цепи в тюрьмы с той лишь разницей, что охраняли их не солдаты, а капуцины. Дебюиссон считал себя учеником великого гуманиста Филиппа Пинеля. Но пансион его скорее напоминал убежище для пройдох и авантюристов всякого рода, нежели клинику для умалишенных. Солидный Maison de Santé, в котором только решетки на окнах свидетельствовали о лишении свободы, был окружен старинным садом. Тихая улочка Святого Антония упиралась в глухое предместье Парижа, и тучи голубей вечно кружили над крышей пансиона. Невольные или слишком вольные пациенты доктора де Бюиссона имели хороший стол, каждый отдельную комнату и свободный доступ к ним родных и приятелей. Сумасшедшие же здесь пребывали особые, и с ума они сходили каждый на свой лад. Так, например, чиновники проворовывались, генералы терпели поражение на полях битв, роялисты пламенно желали восстановления прежней династии, а придворные не умели угодить императору. Это были настоящие сумасшедшие, не чета тем орущим дуракам, которых без лишних слов вяжут в смирительные рубахи. Все эти люди, чтобы не сидеть в тюрьмах, предпочитали лечиться от подобных сумасшествий в пансионе доброго доктора Дебюиссона, стремительно богатевшего от наплыва великосветских гонораров. И министр полиции Фуше, конечно, догадывался об истинном значении пансиона. Почем знать, может быть, он и сам рассчитывал когда-нибудь подлечиться. Всего ведь не предугадаешь, времена тяжелые. Так что лавочка эта не была прихлопнута и Савари, который требовал от больничной администрации одного — удерживать пациентов в пределах высокого забора, окружавшего этот странный бедлам эпохи Наполеона. «Все-таки вы следите», — наказывал Ровиго врачам. «Не все же здесь хорошие симулянты. Наверное, бывают ведь и тяжелые случаи душевных заболеваний». Из числа старых знакомцев Мале встретил здесь своих заклятых врагов роялистов, которые волею судеб отныне признавали его своим единомышленником. Это был чудовищный парадокс того безобразного времени, когда граф Жюль де Полиньяк приветствовал якобинца Мале радостным возгласом: «А вот мы и в одном комплоте, мой любезный дегенерат. Не пора ли для начала составить партию в трик-трак?» Маркиз де Пюивер, сидевший еще в тюрьмах конвента, тоже был несказанно рад видеть генерала Мале. «Я имею все основания, — заметил он кляузно, — быть недоволен вами. Когда-то вы сажали меня, теперь сами выглядываете на мир через щелку. Учитесь же, генерал, логике событий». Маркиз де Пюивер, братья де Полиньяки, Бертье де Совиньи, испанский священник Каамано, они, как знойные мухи, кружились вокруг генерала. Их привлекало в нем мужество и стойкость убеждений, какими сами они не обладали. И он оказался снисходителен к роялистам, играл в трик-трак, распевал по вечерам шамбертень, но оставался по-прежнему малодоступным и гордым. Вот он снова появился на дорожках больничного сада, быстроглазый, с ухмылкой на тонких губах. Он ни перед кем не заискивал, первым разговора не начинал, одним кивком головы, одинаково отвечая на приветствие маркизов и полупьяных могильщиков. Иногда Мале присаживался к старенькому клавесину, тихо распевая давно забытый романс. Они прошли этих праздников дни, и не вернутся уже они. У вас было то для ваших побед, у вас было то, чего больше нет. Свистнув, он подзывал больничного пуделя, гулял с собакой по саду, размышляя о чем-то в своем одиночестве. Тут однажды к нему подошел аббат Лафон, сказавший: «Генерал, наши цели, кажется, совпадают, и мне и вам одинаково мешает жить один человек. Император Наполеон, он же и генерал Бонапарт». Скоро Мале уединился в своей комнате И среди пансионеров Maison de Santé возникли слухи, будто генерал занят историей войн из эпохи Французской Республики. «Войн?» — удивился маркиз Полиньяк. «Вот уж никогда не поверю. Не войн, господа, а демагогии, столь любезной его якобинскому сердцу. В дымящемся навозе революции он, как петух, будет выкапывать зерна, давно уже сгнившие». Сплетни великосветских идиотов доходили до генерала, но он не придавал им значения. Мале трудился над книгой, которую ему хотелось бы назвать «Хрестоматией революции». Обращаясь к потомству, Мале хотел заранее предостеречь революцию будущего от скорбных ошибок великой революции прошлого. К сожалению, многие из нас считали революцию завершенной, когда они дорвались до высшей власти. Не в этом ли и таится печальная развязка нашей революции? И вот однажды, фланируя по коридорам клиники, де Пюйвер заметил краешек бумаги, торчавший из-под дверей комнаты Мале. Маркиз не отличался особой щепетильностью в вопросах чести и, потянув бумажку к себе, вытащил наружу всю страницу рукописи. С удивлением он прочел: «Люди не хотят повиноваться прежним деспотам, но единожды вдохнув дурмана свободы, они уже забывают о мерах предосторожности. Скоро замешивают новую квашню из лести и словословий, чтобы слепить для себя из этого зловонного теста нового идола. И власть этого искусственно созданного идола бывает для нации гораздо опаснее, нежели примитивный деспотизм эпох уже разрушенных революций». В этих словах Мале разоблачал культ Наполеона. Маркиз де Пюйвер ворвался в комнату генерала. «Поздравляю!» — кричал он, размахивая листом бумаги. «И вы прозрели, мой генерал! Только побывав в море революций, мы поняли, как покоен был бережок старой монархии». Мале вырвал из рук маркиза свою страницу и грубо отшвырнул от себя чересчур восторженного гостя. «Убирайтесь вон!» — зарычал он в бешенстве. «Вы ничего не поняли, светлейший скудоумец, и никогда меня не поймете». Вечером того же дня Мале снова повстречался в саду с Лафоном. Элегантный толстяк-аббат носил под сутаной короткие штаны кулотос из черной сверкающей парчи. «Что-то вас давно не видно», — улыбнулся он генералу. «Давно», — согласился Мале. «Но когда черт стареет, он всегда становится немножко отшельником». Оба они, по уверению Паскье, придумали себе душевные болезни и добились перевода в клинику. Генерал еще в тюрьме Лафорса обнаружил в соседе по камере изворотливый гибкий ум. Мале почему-то сразу решил, что аббату наверняка не достает личной храбрости. Но зато Лафону нельзя было отказать в разумности. До ареста он был скромным кюре в приходе Бордо. Надо полагать, пастырь он был далеко не мирный, ибо родил больше всего о папе Пии VII, нежели о нуждах своей паствы. Римского папу из заточения Фонтенбло он не выручил, папа и не знал, что у него есть такой заступник. Зато сам Лафон угодил под сень гостеприимного пансиона для сумасшедших. «Здесь мне хорошо», — признался аббат со вздохом, «а мыслям моим просторно, как арабу в пустыне». Вскоре к их обществу присоединился испанский священник Каамано. Три различных по духу человека, они ненавидели Наполеона в трех ипостасях. Генерал Мале как республиканец-узурпатора, аббат Лафон как страдалец за главу унижаемой церкви, а испанец Каамано как патриот, родина которого была растоптана сапогами наполеоновской гвардии. «Главное выждать», — убеждал Лафон. «Наполеон тоже не вечен, когда-нибудь сдохнет. Даже одна случайная пуля может решить судьбу его самого, его империи и нас с вами». «Значит», — вставил Мале, ухмыльнувшись, — «дело только за императором». «Надеюсь, я верно вас понял?» «Безусловно. Какие могут быть сомнения, генерал?» Лафон, опытный прохиндей, и сам не заметил, как попался в ловко расставленные перед ним сети. «Хорошо, аббат», — со значением намекнул Мале. «Когда-нибудь я напомню вам об этом милом разговоре». Рукопись «Хрестоматии революции» на столе генерала медленно разбухала. исписывая страницы безобразным почерком, Мале все перестрадал заново. Победы и поражения, предательство и благородство, опьянение торжеством и даже нищенство в заброшенных гарнизонах возмущенной Вандеи. «До каллиграфии мне очень далеко», — как-то сказал Мале аббату. «Нет ли у вас знакомого переписчика?» «А что вы сочиняете, коварный якобинец?» Лафон шутливо погрозил генералу пухлым пальцем. «В вашем возрасте писание любовных мадригалов для дам уже сомнительно». «Согласен, что возраст критический для якобинца, а для поэта и подавно. В мои 58 лет неплохо бы качать на коленях сопливого внука или строить амуры с молоденькой кухаркой. Однако...» Тут генерал шлепнул ладонью по неряшливой рукописи. «Вот, разрешаю взглянуть». Аббат раскрыл хрестоматию революции с удивительной поспешностью, словно только и ждал этого момента, но, странное дело, начал с последней страницы. Дважды прочел ее. «Ну?» — спросил его генерал. Медленным жестом аббат снял с переносицы очки. «Но это же не конец», — сказал он. «Я думал, что вы пойдете много далее в разъяснении своих принципов. Если бы ваши идеалы, как и мои, оказались завершены, то вы, простите великодушно, не сидели бы здесь на правах помешанного». Мале понял аббата с первых же слов. «Я продолжу», — заявил он. И он продолжил. Теперь работали вместе. Генерал писал коряво и грубо, а Лафон героически продирался сквозь заросли генеральских выводов, красивыми оборотами он старательно приукрашивал по-солдатски лапидарную речь генерала. «Удивительно», — ворковал аббат, — «люди, владеющие речью, бывают скованы, как только сядут к столу, а прекрасно пишущие совсем беспомощны в разговоре. И только бездарности вроде меня умеют прилично делать и то, и другое. Вы, кажется, льстите мне, хотя ваша лесть и тонкая. Просто я хотел сделать вам приятное. Вы же ведь военные люди всегда любите, чтобы оружие было хорошо заточено». Были найдены толковые копиисты, капрал Рато, служивший в гарнизоне Парижа, и смышленый студент Бутри, приятель Каамана. Люди они были молодые, в заработке нуждались, а потому исполняли переписку бумаг генерала весьма охотно и бойко. «Торопитесь», — наказывал им Мале. В своих писаниях он рискованно зашел весьма далеко. Победно прошагав под возгласы Марсельезы, Мале обрисовал худший вид карманьолы, танец буржуазии, которая отплясывала на братских могилах, и в ушах распутных девок сверкали серьги, сделанные в форме крохотных гильотин. Мале уже подбирался к таинствам восшествия на престол Наполеона, к секретам его победы власти. И теперь аббат Лафон с трусливой поспешностью разжижал страницы хрестоматии революции. «Эта фраза, — иногда говорил он, — звучит под вашим пером сразу на 20 лет каторги в Кайене. Я позволю себе исправить ее вот так. Теперь вы получите за нее в худшем случае 3 года Винсенского замка. Это уже не так страшно». Капрал Ратто и студент Бутри мало вдумывались в текст, который им давался для переписи. Но если бы они исполняли работу не машинально, то, пожалуй, могли бы заработать и больше, отнеся эту рукопись прямо на набережную Малакке к министру полиции. С помощью жены Мале возобновил связи с бывшими друзьями в армии, и теперь Рато часто разносил по Парижу его письма, причем адресатами иногда были военачальники и с громкими именами. Пребывание в их богатых передних льстило захудалому капралу. Уповая на связи опального Мале, честолюбивый Рато в Туне надеялся устроить свою карьеру. Он был бы удивлен, узнай только, что Мале уже раскусил его хиленькое тщеславие. Мало того, он мысленно уже включил капрала Рато, как маленькое звено, в цепочку событий будущего. Thank you.